«Это так, то я думаю», — спросила брюнетка. «Она самая», — улыбнулась шатенка. «А чего она снова в виде совы? Да какая разница? Нам же проще ее так умыкнуть отсюда». После чего шатенка поймала пытающуюся улететь сову и, прижав ту к себе покрепче, достала розовый шарик, открыла портал, в который они все и вошли. Выйдя в каком-то грязном подвале из портала, девушки отправились по лестнице вверх и вышли в коридоре в небольшом домике. «Знакомый дом», — сказала брюнетка, осматриваясь. «Еще бы ты его не узнала. Хватай мальца и тащи его на кухонный стол», — сказала шатенка и пошла в сторону кухни. Брюнетка пожала плечами и, открыв дверь в кладовку под лестницей, вытянула оттуда телекинезом спящее тельце и понесла его вслед за шатенкой. «Что планируешь делать?» — спросила брюнетка. «Попаданца», — ответила шатенка, что-то чертя на столе маркером. «Тут есть сложность. Малец оказался девочкой», — сказала брюнетка, глядя на зависшего в воздухе ребенка. «Так даже лучше, не придется ей привыкать к новому полу. Ложи ее в центр рисунка». Маленькую спящую девочку отлевитировали на стол, после чего шатенка положила парализованную сову на девочку и что-то зашептала. Спустя пару минут сова вспыхнула, и возникшее на ее месте свечение втянулось в тело девочки. «Пора ее будить», — сказала шатенка, и маленькой пощечиной привела девочку в чувство. «А, пошли прочь от меня», — завизжала девочка со шрамом на лбу и кубарем скатилась на пол со стола. «Мы вас вообще-то освободили, мисс Эйхард, а вы так с нами неучтивы», — улыбнулась шатенка. «Кто вы такие? Где я? И что вы со мной сделали? Почему я такая маленькая?» — стала сыпать вопросами девочка. «Вы в другом мире, совсем не похожим на ваш старый. Вот, почитайте». Вытащила из ниоткуда шатенка стопку книг. «Что это?» — очередной вопрос от девочки. «Эти книги писали по событиям этого мира, но разница в них в том, что там главный герой истории мальчик, а тут вы в теле девочки, а в остальном все будет, наверное, почти тем же самым», — улыбнулась теперь уже брюнетка. «Не понимаю», — сказала девочка. «Это вам для ознакомления, чтобы было попроще ориентироваться в этом мире. Если коротко, то мы больные на голову чародейки, что путешествуют по миру и чудят, теперь запихнули твою душу в тело этой девочки, родную душу там можешь не искать, мы ее на перерождение отправили. В общем, живи в новом мире и развлекайся. Ну а мы пошли дальше чудить», — улыбнулась девочке шатенка. Затем шатенка, достав розовый шарик, снова открыла портал, и в нем же она с брюнеткой исчезли. «Вот же сучки», — только и смогла ответить девочка. А в следующий момент на кухне открылся еще один маленький золотистый портал, из которого вышла грустная девочка с лисьими ушками и хвостиком. Лисичка без интереса и медленно осмотрела помещение, лишь ненадолго задержав свой взгляд на девочке со шрамом. Затем лисичка подошла к девочке и, достав из кармана своей толстовки маленький кристаллик, она вручила его девочке. «Сожми в руке и мысленно открой», — скучающе произнесла лисичка и пошла обратно в свой маленький портал. «С каждым мигом все становится все более бредовее», — сказала девочка-брюнетка со шрамом на лбу и уставилась на кристаллик в своих руках. Глава 5. Примечание к части. Если вы не знаете, о каком коте тут идет речь, то мне вас искренне жаль, ибо он лучшее, что было в том стареньком сериале. Собственно, из-за этого кота я тот сериал и смотрел в свое время. На одной кухне, одного дома, сидел на столе один черный кот. Голова его была в плену стеклянной банки, но это мешало ему вести себя нагло. «Освободите меня, живо! Сколько можно ждать? Давайте, рабыни, я жду», — нагло сказал он, но его, похоже, решили проигнорировать. Женщина-блондинка, что сидела в кресле и листала газету, так и продолжила это делать, лишь кинув короткий взгляд на кота и сразу же решив продолжить свое куда более интересное занятие. «Зельда, что за шум с утра пораньше?» — сказала входящая на кухню еще одна блондинка, но это была слегка в теле, а не как первая, что была стройнее Лани. «Освободи меня, женщина, немедленно!» — снова стал наезжать кошак. «Селим, как ты оказался в этой банке?» — поинтересовалась пришедшая только что блондинка. «Это не важно, женщина. Немедленно освободи меня. Как давно ты вот так сидишь?» — снова задала она вопрос. «Со вчерашнего дня», — гордо сказал он. «А чего вчера не просил тебя освободить? Вчера в этой банке еще было варенье, и это не вызывало у меня неудобства. То есть ты решил съесть все варенье и застрял? А разве ты не предполагал, что такое может случиться? Хильда, не порть погоду попытками казаться умнее, чем ты есть. Это же очевидно. Меня ввели в заблуждение. Я прочел в интернете, что кошки – это жидкость. Я был уверен, что смогу просочиться и туда, и обратно. Это все хитрый заговор собачников. Понятно. Ну ладно, я на пробежку, сказала улыбнувшись коту женщина и ушла с кухни. У меня начинают появляться подозрения, кто не закрыл ту страничку в браузере. Подозрительно смотря в сторону ушедшей женщины, сказал кот, не лазит бы по чужим ноутбукам, такого бы не случилось. Ну или не жадничай ты и просто попросил бы кого из нас дать тебе варенье. И вообще кошкам вредно есть сладкое, нравоучительно проговорила сидящая с газетой женщина. А людям вредно думать, иначе им начинает казаться, что они умнее табуретки. Также недовольно проговорил кот, ну раз ты такой умный, то сам и придумай, как выбраться из этой хитрой ловушки, сказала женщина ему улыбнувшись и щелкнув пальцами, она исчезла с кухни в облачке дыма. Это заговор, недовольно проговорил кот. Затем он встал, подошел к краю стола и глянул через стекло банки на пол. Будет больно, бац, почему стекло такое крепкое? В это же время на комнате этажом выше открылся портал, из которого вышли две девушки, брюнетка и шатенка. Это точно именно та версия этого мира, а не как прошлый раз. В прошлом мире даже для меня было жутко, словно мы угодили в Netflix-адаптацию, задала вопрос сестре брюнетка. А то, теперь-то мы точно попали куда нужно, сеструха, радостно сказала шатенка. Думаю, тебе все же не стоило тогда съедать душу Уэйда, с подозрением посмотрела брюнетка на шатенку. Почему? Удивилась шатенка. Да так, есть у меня пара подозрений, с подозрением посмотрела она на сестру. Да не ссы, все будет как в аптеке, Зарги наверняка выкрутится и сюжет подгонит как надо. Какой Зарги? Кто это? Это секрет, хи-хи, не волнуйся, сеструха, у меня все продумано, хотя неплохо бы раздобыть еще и пивка. После чего шатенка побежала на выход из комнаты, а спящая на кровати рядом молодая девушка-блондинка стала просыпаться. Хорошо хоть про чимичанги она еще не говорит, однако про форматирование личности стоит подумать заранее, сказала брюнетка, а после она обратила внимание на проснувшуюся блондинку, а почему бы и нет, пусть Анька там своей херней страдает, а я пока тут развлекусь, сказала брюнетка и, забравшись на кровать к потирающей глаза блондинке, и завалила ту обратно на кровать и стала ее целовать. В это же время спустившаяся на первый этаж шатенка остановилась, заметив заметившего ее кота. Вторжение. Заорал кот с банкой из-под варенья на голове, и рядом с ним открылся портал, куда его буквально ветром сдуло. Дело сделано, теперь можно и обратно, улыбнулась, потирая руки шатенка. Вернувшись обратно в ту комнату, где она была ранее, шатенка увидела очень приятную глазу сцену из какого-то порнофильма, и пока она пыталась вспомнить название того фильма, ее заметила брюнетка. «Будешь там стоять или присоединишься?» – спросила сестру брюнетка. «А ты как думаешь?» – ответила та и пристроилась к блондинке сзади. Блондинка ничего не смогла на такое ответить, и это не потому, что она была очень воспитанной, а потому что у нее во рту уже был длинный посторонний объект. Пофи сей. Войдя в здание, где располагается штаб-квартира клуба «Оккультные исследования», я немного удивился. Снаружи здание выглядело весьма жалко. Оно выглядело старым и обшарпанным, и явно требовавшим сноса. Внутри же словно прошлись репаро. Тут все было словно только что отстроенным, а вещи и мебель словно только вышли из-под рук мастеров. Викторианский стиль, наверное, подумал я, проходя по коридору вслед за Кибой. Когда же мы дошли до большой двери в конце одного коридора, то Киба ко мне обратился. «Мы пришли. Постарайся вести себя прилично, а у меня еще дела», — сказал он и пошел обратно по коридору. Хм, только и мог я на такое хмыкнуть. Будет он еще учить меня, как себя вести. Войдя в явно кабинет Риас, я осмотрел обстановку. Стол в конце кабинета с креслом. Явно так любит сидеть суккуба. Три диванчика с кофейным столиком между ними, которые они закрывают с трех сторон. Но не с той, где стоял стол Риас, и, наверное, не стоит называть ее деталью интерьера, но на одном диванчике почти неподвижно сидела Широни и грызла печеньку. «Привет, кошка, где Риас?» – спросил я, и кошка указала мне рукой в сторону еще одной двери в другом конце комнаты. При этом кошка на меня даже не посмотрела, как и не оторвалась от своих печенек. Я же молча пошел, куда меня послали. И зайдя в еще одну комнату, я услышал шут падающей воды в душе. Улыбнувшись, я не стал противиться своему желанию и последовал на шум воды в еще одну комнату, что оказалось душевой комнатой. Немного понаслаждавшись открывшейся мне картиной, натирающей свои прелести мочалкой Риас, я просто разделся и встал под струи воды, прижимаясь к соблазнительному телу суккубы сзади, и сразу же вошел в нее. «Мммм», простонала она, не мог подождать, пока я выйду», — эротичным голосом сказала она. «Нет, это все, что я ей сказал, а после я перестал сдерживаться. Пробыли мы в душе вдвоем всего несколько минут, пока к нам бесцеремонно не присоединилась девушка, что своей красотой превзошла в моих глазах и мою суккубу. Высокая и стройная брюнетка с длинными волосами и фиолетовыми глазами, полными похоти. Акина, мы же договорились, что ты подождешь до вечера», — стала наигранно возмущаться рыжеволосая красавица, даже не пытаясь остановиться и перестать скакать на мне. «Простите меня, моя госпожа, я не смогла больше терпеть». Стала раздеваться эта спортивная девушка, и я очень сильно захотел, чтобы она делала это быстрее. Ждать своей очереди Акина не стала и просто нагло влезла в душевую кабинку, где, завладев моей рукой, она быстро нашла то место на своем теле, вернее, воном. В какой же замечательный мир я попал. Вышли втроем из душевой мы, наверное, только ближе к вечеру. «Иссей, нам нужно отправиться к Аджуке Вильзевулу, он обещал разрешить наши затруднения», — сказал Риас, присаживаясь на свое кресло. Акина же вкрай обнаглев села на мои колени, лишь стоило мне присесть на один из диванов, после чего мою руку оперативно заставили сжаться на ее объемной груди четвертого размера. «Хорошо, но мне кажется, Акина еще не насытилась», — сказал я, целую девушку в губы. «Она нимфоманка и никогда не насыщается. Я уже давно подозреваю у нее в родословной наличие инкубов или суккуб», — сказал Риас, перебирая какие-то бумаги на столе и с заметной завистью смотря при этом на нас с Акина. «Когда нам нужно быть у этого вашего Аджуки?» — спросил я Риас, разрывая поцелуй с Акина. «По идее, еще несколько часов назад, но нам так-то спешить некуда, так что можешь пока заняться Акина. Как закончу с отчетностью, я тоже к вам присоединюсь», — сказала немного недовольно Риас. «Печеньки кончались», — сказала сидевшая до того тихо на диванчике, что стоял напротив нас, Сакина Широни с красным от смущения лицом. «Значит, нужно пополнить запас», — сказала спокойно Риас, и, достав мобильник, она кому-то отправила сообщение. В итоге к Аджуке мы с Риас отправились только на следующий день, ведь весь вечер и всю ночь Риас и Акина с меня буквально не слазили. Светящаяся от счастья Риас после поведала мне, что, несмотря на свою силу, демоны обычно не сильно превосходят обычных людей в выносливости, когда речь заходит о сексе. Ну, если только речь не идет о инкубах, те в этом плане сильно превосходят практически все расы, уступая пальму первенства только драконам. Вот моя братья уже реально превосходит в выносливости всех, и партнер-дракон для суккубы — это самый лучший вариант. Будь тот же Райзер инкубом, что ни разу не так, то Риас еще бы хоть немного да подумала, а стоит ли ей менять Райзера на меня. И поскольку секс — это то, о чем среднестатистическая суккуба думает примерно 22 часа в сутках, то становится понятно, почему Райзера послали, даже не задумываясь. Затем Риас меня приобняла, и под нами возник круг телепортации. Отступление. Сидящий на столе в лаборатории кот с банкой из-под варенья на голове был недоволен. На него смотрели как на глупое животное. А ведь у него было несколько степеней магистра по различным магическим дисциплинам, не говоря уже про то, что он успешно защитил докторскую степень по психологии, хотя последнее он сделал, чтобы обрести способность выедания мозгов чайной ложечкой. Эту способность ему порекомендовал один его знакомый из другого мира с чудным именем Лаки. И теперь он сидит и думает, что ему делать дальше, ведь какая-то отбитая на голову ведьма забросила его в какой-то отбитый на голову мир, где магического фон едва чувствуется. Как ему теперь вернуться обратно к своим рабыням? Они же без его мудрого наставления совсем от рук отобьются. Непорядок. И кем была та ведьма? Что-то ее лицо ему было незнакомо. Может, она была одной из тех куриц, что не смогли понять его тонкую душевную организацию и мотивов, а потому сами себе внушили, что он хотел завести с ними отношения дольше, чем на одну ночь. Что ж, такое вполне возможно. Женщины – существа с крайне странным мышлением, и что им взбредет в голову, порой не разберет даже демиург. Поэтому желание ему отомстить вполне понятно, хоть он и не виновен. И что это за странное место, куда его забросило? «Сэм, ты решила завести себе еще одного кота? Ты же вроде уже сбагрила одного тому пришельцу», — сказал среднего возраста мужчина, смотря на кота. «Нет, полковника Нилу, это не мой кот, я вообще без понятия, как он тут оказался», — ответила мужчине какая-то блондинка. Почему судьба снова свела его с очередной блондинкой? Почему нельзя было закинуть его к брюнетке? Блондинки же такие блондинки. Так подумал кот, тяжело вздыхая. А почему на его голове банка? — задал вопрос мужчина. «Я не знаю, сэр», — ответила женщина. «Я готов поведать вам эту историю, жалкие смертные. в ответ на услугу, сказал им кот, чем вызвал у мужчины и женщины ступор. Они переглянулись. «Сэм, с чем таким ты тут экспериментировала? Мне кажется, показалось, что кот сейчас заговорил. Ни с чем серьезным, сэр, только с наквадахом немного поработала. Кажется, нужно навестить фризер», сказала женщина и вышла из лаборатории. «Хорошая идея», сказал мужчина и тоже вышел из лаборатории. Кот так и не сдвинулся с места. «Вот же тупые лысые обезьяны. А спросить, о какой услуге я говорю, они что, догадаться не смогли?» После чего кот встал и подошел к краю стола, и стал смотреть на пол. «Бац! Я свободен!» — крикнул кот. Затем он подбежал к другому столу и запрыгнул на него. Подошел к открытому ноутбуку и стал нажимать на клавиши лапой. Спустя 5 минут. «Примитивы! Они даже не верят в магию! Захватить этот мир будет слишком просто!» — сказал кот, и спрыгнув на пол, он направился на выход из лаборатории. Игнорируя всех встреченных военных, кот уверенно шел на самый важный стратегический объект на этой военной базе, чей план он выудил из взломанного ноутбука. «Если на их кухне нет тунца, они об этом пожалеют», — сказал кот и повернул налево на развилке коридоров, и столкнулся с кем-то пушистым. «Полегче на поворотах», — возмутился кот. «Кажется, я тебя где-то раньше видела», — обратилась к коту маленькое и пушистое создание, что при внимательном осмотре оказалось лисой, маленькая и с золотистым окрасом. «Ничего удивительного, я весьма известная личность», — сказал кот, гордо задрав морду. «Вспомнила, мистер Сейберхаген, верно, он самый, великий и несравненный, точно, держи», — подтолкнул лисенок к коту кристаллу, которого еще секунду назад у лисенка точно не было. «Инфокристаллу, и что на нем? Знание об этой вселенной, и что ты за это хочешь взамен?» Подозрительно посмотрел кот на лисенка. «Список моих просьб также есть на кристалле, выполнять их не обязательно, но в твоих интересах», — подмигнул коту лисенок и спокойно дальше пошел по коридору. «Хм, ладно, посмотрим». Кот взял кристалл с пасти, застыл, а спустя минуту кристалл исчез, а кот нервно сглотнул комок в горле. «Кажется, я попал, хотя с другой стороны женское тело всяко лучше, чем тело простого и неспособного к магии кота. Но сначала тунец», и кот продолжил свой путь дальше. Пофессий, ад в данной версии этой вселенной ничем не отличался от себя в той ее версии, где я бывал до того. Тут фиолетовое небо, а во все остальном этот мир мало чем отличается от Земли. Ну разве что размер у этой планеты побольше в несколько раз. Переместились мы, к слову, практически сразу к зданию лаборатории этого маньяка от науки с чудным именем Маджука. Когда мы пришли, меня сразу же утащили на какую-то сканирующую печать и далее целый час заставляли там стоять. «И какой вердикт, мистер Вельзевул? Вы можете разрешить эту проблему?» — спросила его Риас. «А да, решение есть, и оно вон в той шкатулке», — указал этот демон на свой стол. «Но так шкатулка тут стояла и до нашего прибытия», — произнес я. «Все верно, молодой дракон. Хотя нет, судя по результатам сканирования, мы почти ровесники. Вы меня даже чуточку старше», — сказал этот зеленоволосый ученый. «Значит, вы знали решение еще до нашего прибытия?» — теперь задала вопрос Риас. «Все верно», — радостно кивнул демон. «Тогда зачем проверка?» — снова спросил Риас. «Мне было интересно обследовать этого дракона. Я думал, это очевидно», — удивился он. «Мдахаем, забавный он малый». Риас прошла к столу и открыла шкатулку. «Но это же фигура короля, я не понимаю», — сказал Риас. «Все верно, мисс Гримари. Как вам известно, в демоническом наборе присутствуют 16 фигур зла, по числу и виду обычных шахматных фигур. Именно шахматы навели на меня в свое время идею о создании фигур зла. Так вот, 8 фигур пешек, 2 фигуры ладьи, 2 коня, 2 слона и по одной фигуре королевы и, разумеется, короля. Вы знаете, что они делают, мисс Гримари? Для чего служат? Для усиления демонов, обращения представителей других разов демонов и для привязки демонов к своему королю», — сказала она. «Все верно, но если рассматривать это дело подробнее, то станет ясно следующее. Фигуры зла не совсем обращают существ в демонов, они добавляют демоническую энергетику существу, буквально проращивая ее в теле новообращенного. По сути, такой демон является скорее полукровкой, а не чистокровным демоном. Например, когда вы обратите мистера Драйга в демона, он станет наполовину демоном и останется при этом наполовину драконом». «Драйга? Простите, вы сказала Драйга?» — спросила удивленная, вернее даже ошарашенная Риас. «Да», — сказал. «Я думал, вы знали имя своего избранника, мисс Гримари. Мистер Исси — это точно реинкарнация Красного Императора Драконов, и Драйгаха, или просто Драйга. Я, кстати, удивлен, что вы воскресли, мистер Драйк? Как вы выбрались из священного механизма?» — обратился ко мне ученый. «Не знаю, я этого совсем не помню. Даже настоящего имени я до сих пор не знал. Пожал я плечами. А что я был значимой фигурой в истории? А не то слово. Думаю, в этом мире не найдется такого разумного, кто про вас бы никогда не слышал. Но мы отошли от темы вопроса. Фигуры зла добавляют демоническую энергетику обращаемому, но это не все, что они делают. Еще они дают прибавку к определенному показателю характеристик, беря для этого ресурсы из неиспользуемой, лишней энергии, вырабатываемой демоном. Конь дает прибавку к скорости и ловкости, ладья к физической силе и прочности тела, слон к магическому резерву и контролю магии. Все эти три вида фигур дают примерно 50% к приросту характеристик сразу и ускоряют их рост в дальнейшем. А вот фигура королевы дает прирост сразу ко всем этим же характеристикам, но в немного меньшей степени, примерно на 20%. Фигура пешки же вообще уникальна. Пешка может переключаться на функции любой другой фигуры, кроме короля, в любой момент времени, правда ненадолго, и есть время отката. Это делает пешку, как по мне, самой сильной фигурой. А ведь фигуры еще могут и смешиваться, и одно существо может иметь сразу несколько разных или одинаковых фигур. В теории кто-то может иметь сразу все 16 фигур зла. Правда, такое скорее всего никто не переживет. А фигура короля? — спросил Риас. Фигура короля, она вообще не дает какой-либо прибавки к характеристиках. Не в этом ее функция. Фигура короля ставится тому, кто будет командовать прочими фигурами, она выполнит привязку по типу хозяин-слуга. А еще фигура короля не имеет сканирующего элемента, и ее можно поставить кому угодно. «Что это значит?» — спросил я. «Все фигуры, кроме короля, сканируют энергетику того существа, что им предлагают, и сами определяют, что в данном существе плохо развито и что нуждается в усилении. Так и решается, какая фигура достается существу, обращаемому в демона. Если у существа имеются проблемы в физической силе, то его выберет ладья и тому подобное. А вот фигура короля легко подключится к кому угодно, даже если в существе уже есть другая фигура зла. Так, к слову, и поощряют некоторых избранных, давая поднявшемуся демону возможность самому становиться высшим и имеющим право на свой набор фигур зла. Выходит, фигура усилия существ исправляют их недостатки? — задал я вопрос. — Можно и так сказать, да, — кивнул мне ученый. — Значит, чем слабее существо, тем сильнее ему требуется фигура. Еще один вопрос от меня. Да, изначально сильному существу скорее всего достанется фигура королевы, ибо она, если разобраться, усилит меньше всех прочих фигур, в то время как очень слабому существу достанется скорее всего фигура пешки. А если все 8 пешек? — не мог не спросить я этого. — То этот претендент на демонизацию изначально был почти безнадежен в плане развития и ничтожно слабым, раз ему для обращения понадобилось сразу 8 таких сильных фигур, как пешка. Я, если честно, вообще сомневаюсь, что может существовать настолько слабое существо, чтобы ему потребовалось сразу 8 пешек. Канонный эссей Лашара. Вернемся к фигуре короля. Как тогда это свяжет его со мной? Ведь фигура короля ставится только тому, кто создает себе свиту, — спросил Риас. — Если вы, мисс Гримори, пустите свою ману в эту фигуру короля, то она уже настроится на вас как на своего владельца, как и в случае с той фигурой короля, что уже сидит в вас. Вам останется после только ее подключить, а вот к кому — это уже вам решать, — улыбнулся демон. — И она сможет на меня настроиться даже при наличии у меня уже одной такой же фигуры? — повторяю, мисс Гримори, фигура короля не имеет сканирующего элемента, и она не дает прибавки к характеристикам. Одному существу можно и сотню фигур короля в себя запихнуть, и ничего плохого не случится. А сделайте, как говорю я, и вы подключите к себе мистера Драйга как свою фигуру. Никаких прибавок к характеристикам он от такого не получит, да и энергетика его поменяется весьма условно. Все же его сила и так невероятна. Как по мне, лучше провести привязку наоборот, из демона в полудракона, то есть обращение уже вас самой, мисс Гримори, так вы станете полудраконом и сильно прибавите в силе. Правда? — улыбнулась Риас. — Правда, — кивнул ученый. — Правда, я не смогу этого сделать. Это уже за самим мистером Драйгом. А можно сделать и так одновременно? — спросил я. — Да, разумеется. Я даже знаю пример. Пару сотен лет назад королева драконов Тиамат, как многим известно, была сражена владыкой ада, Алисой Астарот. С тех пор Тиамат и проживает в клане Астарот, получив от Алисы фигуру королевы. После они сыграли свадьбу и Тиамат провела драконизацию на Алисе. Успешно провела. Я не знала, что владыка Астарот полудракон, сказал Риас. Правда, Хаэм, или это была секретная информация? В общем, лучше об этом не распространяйтесь. Улыбнулся нам с Риас демон. Ну тогда мы, наверное, пойдем, сказал Риас, забирая шкатулку с фигурой короля. Постойте. Позвольте мне присутствовать при обращении мистера Драйга. Мне нужны данные наблюдения. Стал кричать нам в спину ученый. «Пока-пока!» — крикнул Риас и выбежала из лаборатории, и я убежал вслед за ней. Описывать подробно последующие события я смысла не вижу. Риас обратила меня в демона, вернее в полудракона-полудемона. После чего был жаркий секс, к которому с какого-то рожна подключилась и матушка Риас, Венела на Гримаре. Акина там тоже была, хотя это уже можно не упоминать. Ибо она вслед за Риас стала моей женой и теперь веселится с нами каждую ночь. Моя тещенька Венелана тоже не упускает возможности залезть на меня. Обычно я просыпаюсь с ней, лежащей на мне с моим членом в ее киске. Без шуток, мать Риас моя самая большая и больная фанатка и самая страстная любовница. Отец Риас на это, на мое удивление, почти никак не отреагировал. Его просто поставили перед фактом, и он стиснул зубы. Вопрос с Райзером и с помолвкой разрешился обычной дуэлью. Я просто забил до полусмерти этого петуха. При этом я особо и не напрягался. Хотел уже его было убить и душу его съесть, но его сестренка вмешалась. Канон, чтоб его. Поэтому Райзер остался жив. Монашки с экскалибурами также прибыли в город как по канону. Убил Ирку, просто свернув ей шею, а Зиновию сделал секс рабыней. Акина помогает ей с перевоспитанием. Что до Риеналь, то она просто исчезла. Нетосию она убила и ее священный механизм падшая себе забрала, но после этого ее и след простыл. Даже на позорную смерть Кокобеля она не пришла посмотреть. Вали, кстати, в тот день тоже хорошенько получил по щам. Альбион меня сразу узнал и ожидаемо принял меня за воскресшего Драйга и все причитал о несправедливости, мол, он застрял в артефакте, а его враг живет припеваючи. Также выяснилась одна неожиданность. Некий дампир, владеющий запретным оком Балора, в этом мире в свиту Криас никогда не попадал. Ее брат Сазикс этого мелкого трапа себе оставил и вылечил от его странностей. Давилось мне его встретить однажды. На вид Гаспер Влади был самый обычным на вид парнем, что носил униформу дворецкого. Его было легко спутать с Кибой, который, кстати, также перешел в свиту Сазикса по моей просьбе. Еще мне не составило труда отыскать во время медитации вход в свой внутренний мир, в свой домен, если кто не понял, и это дало мне возможность теперь использовать мой домен как место хранения душ моих жертв. Те там растворяются и улучшают этим мой домен. Помаленьку, но улучшают. Ситуация пошла бы еще лучше и быстрее, если бы у меня был стабильный приток Бахьянь, а это реализовать весьма сложно. Хаэм, постойте-ка, а ведь это идея. Как я раньше не дошел до такого простого и эффективного решения. Все ведь гениально просто. А да, если дело выгорит, а не выгореть оно просто не может, то я за несколько лет смогу воплотить все свои задумки, и я смогу закончить подготовку ко встрече. Это блюдо уже достаточно остыло. Примечание к части. Думаю, следующей главой закончить эту историю. Глава 6. Конечная. Примечание к части. Как всегда, ошибки будут исправляться по возможности. Несколько лет спустя. Ну, наконец-то все приготовления закончены. Все планы завершены. Даже дочь Акина успела родиться. Теперь точно можно приступать. Надеюсь, вы там успели прокачаться, ибо я начинаю. Говорю я, смотря в ночное небо. Затем я развожу руку в стороны и начинаю собирать бахьянь от 20,5 миллиардов моих последователей. Идея, что однажды пришла мне в голову, была мной успешно воплощена в жизнь. Использовать технологию древних из вселенной Звездных Врат под названием Ковчег Истины и промыть мозги абсолютно всему разумному населению Земли, а после и всему населению Ада, Небес и всем, до кого я смог дотянуться в этой звездной системе и немного дальше, и это было верным решением. С помощью сотен тысяч летающих дронов, с гипнопередатчиками, это сделать было проще простого. Весь процесс вообще был поставлен на автомат, и это принесло плоды. Помимо мира во всем мире, а точнее мирах, я также смог собрать настолько много бахьянь за эти годы, что возможно смог достичь силы, сравнимой со всеми камнями бесконечности, а возможно и переплюнуть их. Что еще произошло точно, так это то, что я умудрился стать единственным богом Земли, Ада и Небес. А как иначе, когда бахянят всех до единого жителей этих миров идет ко мне лично? Да устройство древних отлично сработало даже на сверхъестественных существах. Да что там, даже Трихикса оказался подверженным влиянию ковчега истины, и теперь он тихо сидит на цепи в Хильхейме рядом с Гармом, считая себя моей собачкой, а не угрожает миру Армагеддоном. Возможно, ковчег и на богах-драконах бы сработал, но они на Землю уже много лет не суются. Да и я спешил искать с ними встречи, разумно их опасаясь. Ведь в этом мире даже бригады хаоса никогда не было, а все потому, что офисы Великий Красный нормально ладят друг с другом. И начни я вдруг воевать с одним из богов-драконов, то второй тут же присоединится к веселью, и выступать он будет, понятное дело, против меня. Но вернемся к делу. Бахянь у меня до хрена, однако вся она сейчас пойдет на одно единственное воздействие в этой вселенной – отрезать кое-кому доступ к его источнику сил за пределами этого мира. Всю ночь я составлял ритуал заклятия, и теперь мысленным усилием я активирую односторонний барьер с подпиткой от поступающей мне огромной реки Бахянь. Барьер позволит войти, но не выйти. Ну, а теперь давай подразним одну сволочь, заодно вернем потеряшек. Сказал я и выпустил свою благодать, призывая по нитям моей духовной связи мои осколки обратно ко мне. Без них задуманное не выйдет. Пока я пользовался благодатью в пределах этой вселенной, мой враг не мог меня засечь, но теперь я выпустил ее за пределы этого мира, в Междумирье. Такого он не должен проморгать, если он, как я думаю, следит за соблюдением монополии на свое детище. Несколько секунд и пара возмущений в пространстве. «Твою мать!» — крикнула падающая передо мной голая девушка. Она была симпатичной брюнеткой, чем-то похожей на Галь Гадот. «Какого?» — повторила падение первой вторая девушка. Тоже голая и тоже весьма симпатичная, но уже шатенка. Это внешне была похожа на Эмму Уотсон. И упала вторая красотка прямо на первую. «Приветствую вас, дамы. Надеюсь, вы хорошо отдохнули за время нашей разлуки», — улыбнулся я им. «Ты почему ты парень?» — воскликнула брюнетка. «И чего прервал нас в самый ответственный момент? Зарги, чтоб тебя, не мог подождать, пока мы не закончим!» — крикнула шатенка, погрозив небу кулаком, а затем она, вставая, и помогла встать брюнетке. «Что еще за зарги? Хотя мне пофиг, неинтересно мне, где и кого они встречали. И, видимо, они уже давно нашли друг друга и неплохо так проводили время вместе. И сдается мне, искать меня они не спешили. Устал вас ждать», — сказал им, наблюдая, как они создают для себя одежду из магии. «Только не говори, что ты призвал нас по духовной связи», — сказала вдруг испуганно брюнетка. «Так и есть, я подготовился к его визиту». «Дурак, ты так не только Чака позвал», — тоже испуганно закричала на меня шатенка. «О чем это они? Знаете, а ведь это уже наглость». Услышал я недовольный голос за своей спиной. Развернувшись, я встретился взглядом с Чаком. С очень недовольным Чаком. «Давно не виделись, Чак», — сказала я, готовясь. «Несмотря на все обстоятельства, я все равно не могу закрыть глаза на то, что ты используешь мою благодать. Ты уж извини, но она такая удобная. Грех было от нее отказываться», — улыбнулся я. «Мои сестренки не стали убегать или прятаться, а встали рядом со мной, по обе стороны от меня. То, что ты разделился на трое, тебе не поможет. Я сотру из ваших душ всю информацию об моей благодати, а после уйду, она и не заметит, что я к вам приближался», — пожал плечами Чак, делая вид, что ему скучно. «А ведь на самом деле он боится, вижу уже по глазам, что он боится. Интересно кого? Точно не меня. Я ведь пока еще и не начал самого интересного». В следующий момент Чак переносится в шаге от меня и тянет к моему лицу руку. Но шатенка, стоящая слева от меня, среагировала быстро и бьет его вспышкой очень плотной маны в лицо, и судя по окрасу маны, она вложила в нее мысленный посыл причинения боли, а брюнетка, стоящая справа, ударила по нему чем-то концептуальным, связанным в огнем и жизнью. Этого хватило, чтобы отвлечь Чака и чтобы он замер на миг, и теперь уже я прописываю ему в челюсть кулаком со всей своей доступной силы, потратив на усиление дополнительно и практически весь запас своей благодати. Ничего, с моим притоком Бахянь, а она быстро восстановится. Реальность нет, не просто дрогнула, она почти треснула, и Чак улетел бы, наверное, из-за горизонта от такого удара, но его впечатало в границу созданного мной барьера. После падения Чак не встал. Надо же, он даже сознание умудрился потерять от нашей атаки. Видимо, он просто не ожидал удара такой силы, вот и расслабился. «Ух, это выматывает», — сказал я, чуть не упав, но меня подхватили девушки. «Дубина, ты только еще сильнее ее привлечешь такими выбросами. Нам надо срочно валить отсюда». сказала брюнетка. «Ты вообще чего хотел, когда звал сюда Чака?» – спросила Шатенка. «Убить его? Нам сил на такое не хватит, мы не демиург», – сказала Шатенка. «Вот это мы сейчас и будем исправлять, дамы», – говорю я им. Они переглянулись. «Она точно придет», – сказала одна. «Если уже не пришла», – сказала вторая. «Да о ком вы вообще говорите? Интересуюсь у них. Как память станет общей, начало первое, так и узнаешь», – закончила вторая. «Ладно, начали». Беру их за руки и подключаюсь к идущему ко мне ото всех моих почитателей потоку Бахянь. Все, теперь мой резерв благодати уже снова полон. Его я сразу и пускаю на начало процесса слияния наших душ. Описать то, что стало происходить после, просто невозможно. Если сильно упростить, то это было словно рождение. Рождение Вселенной в миниатюре. Наши тела в одно мгновение были уничтожены невероятным потоком энергии. Если бы не установленные мной ранее барьеры для Чака, то вся планета бы сейчас сгорела, если не больше. Сам же Чак такое скорее всего и не заметит. Так что можно не надеяться, что он сгорит. В этой мешанине энергии и вливаемой в мое сознание информации от моих осколков, что за время нашей разлуки успели стать полноценными душами, я понял, что помимо моей благодати и Бахянь, в этой мешанине энергии крутилась еще и сила Феникса, которую успела найти Джин. От Анны же в основном была магия. Очень много магии. Все это пошло, как говорится, в дело, и наши души сливались, впитывали всю эту мешанину энергии, становясь чем-то куда большим, чем просто душа Бога. Мы становились демиургом. Взгляд со стороны. Вставший с земли мужчина медленно подошел к тому месту, откуда его отправили в полет до границы барьера. Он очень недовольно смотрел на уменьшающуюся, вернее сжимающуюся воронку энергии, а также он, скривившись, потер свой подбородок, на которой отчетливо была видна кровь. Его губа была разбита, но уже стала восстанавливаться. «И все же я не смог это предотвратить. Ты все-таки стал демиургом», – тихо сказал он. «Ну вообще-то не стал, а стала. Она точно будет девушкой», – сказал женский голос за спиной мужчины. Но не успел он обернуться, как из его груди, пробивая его тело, вышел длинный клинок с абсолютно черным лезвием. «Кха!» – харкнул мужчина кровью. Что это? Этот чудный ядовитый сплав получается при обработке мифрила концентрированной энергии бездны, поведала ему вышедшая из-за его спины девушка. Она была молодая, стройная, с серыми короткими волосами и завораживающими зелеными глазами. Шрам на ее щеке ее совсем не портил. Из одежды на ней был какой-то футуристический черный кожаный костюм. Даже демиургу будет не сладко от такого ранения, а про всяких мелких башков и прочих бессменных я вообще молчу. Им и одной царапины хватит, чтобы помереть. Также на твою беду тебя кое-кто очень даже успешно отрезал от подпитки Бахянь от твоей родной мультивселенной. Кивнула девушка головой в сторону почти сжавшейся до человеческого размера воронки энергии. Я ведь, кажется, предупреждала тебя, чтобы ты оставил ее в покое и что она теперь моя. Послышался новый голос. Тут из тени на свет вышел маленький лисенок с золотистым окрасом. Он подошел ближе к упавшему на колени и истекающему кровью мужчине и стоящей рядом с ним девушке. «Ты мне продула, кстати, ты так и не поймала их», — сказала весело заулыбавшаяся девушка с зелеными глазами. «Неправда. Я тут уже несколько минут нахожусь. Я оказалась тут сразу же вместе с Джин и Анной, когда Исси их сюда выдернул по духовной связи. Я же тоже была в этой связи, как их истинная. Я просто не вмешивалась, это было их право на месть, а ты влезла не в свое дело, Илин. Так что я не проиграла», — возмутился лисенок и превратился в маленькую и недовольную блондинистую девочку с лисьими ушками и хвостиком. «Не вмешайся я, и Чак бы им мог устроить подлянку», — пожала плечами девушка. «Ты одна из них», — прошептал мужчина, смотря на девочку-лисичку. «Ага», — весело кивнула она, улыбнувшись ему. «Значит, пришло мое время», — грустно улыбнулся мужчина. «А разве могло быть иначе? Это неизбежно. Все вы, боги, демоны и демиурги, вы либо вольетесь в наши ряды, либо станете нашей едой. Конкретно ты станешь главным блюдом нашей няши, когда она закончил становиться демиургом, а после и такой, как мы», — сказала девушка с зелеными глазами, выпустив серые, как и ее волосы, кошачьи ушки и хвостик. Затем гул от воронки исчез, и еще через миг, в небольшой вспышке, исчезла и сама воронка, а на ее месте стояла голая красотка. Она была высокой, примерно 180 сантиметров, фигура у нее была спортивная, черные длинные волосы и золотые глаза. Появившаяся девушка с удивлением посмотрела на новые лица, на улыбнувшуюся ей зеленоглазую девушку и на какого-то ребенка, что спрятался за зеленоглазой, Цири, произнесла новорожденная Демиург, глядя на девушку. «Я предпочитаю Эллин. Этих Цирилл как собак нерезанных, не люблю я это имя», — ответила девушка. «Понятно», — сказала златоглазая брюнетка и после посмотрела за спину девушки. «Привет», — показалась из-за девушки головка девочки, шевелящей лисьими ушками. В этот момент что-то в груди у брюнетки дрогнуло, и она застыла как вкопанная. «Вот, вот на такой результат я и рассчитывала, а то, порвав свою душу, ты не могла на меня правильно реагировать. Не понимала, от кого бежишь». Подбежала лисичка к брюнетке, и та, медленно наклонившись, взяла девочку на руки. «Моя память еще пока как в тумане, но я была уверена, что ты преследовала меня потому, что хотела меня съесть, и не нападала ранее лишь потому, что ждала, когда мы вновь станем цельной и более вкусной для тебя добычей», — проговорила брюнетка, прижимая к себе девочку. «Ну ты определенно стала выглядеть аппетитнее», — улыбнулась зеленоглазая девушка, обходя брюнетку и осматривая ее достоинства. «Полностью согласна», — сказала девочка на руках у брюнетки. «Прошу, а можно без всего этого? Просто дайте мне поскорее умереть, раз все равно собрались меня убить», — напомнил о себе мужчина, чья кожа уже стала сереть от воздействия отравления бездной. «Он твоя добыча, но рекомендую подождать до того момента, как ты обзаведешься хвостом с ушками. Уверена, ты станешь шикарной лисицей, как я», — сказала девочка. «Ты не угадала, София. Она будет кошкой, как я, и в покровителях у нее будет Дафна и Бетти», — улыбнулась девочке зеленоглазая девушка. «Смотреть в будущем нечестно, читерша», — возмутилась девочка-лисичка. «Ага, я даже ее имя знаю, в отличается от тебя», — снова заулыбалась девушка. «Имя? Кстати, да, как тебя зовут-то? А то ты во всех мирах выбирала себе разные имена. Я обязательно должна знать имя моей будущей жены», — обратилась девочка к брюнетке. «Да есть у меня имя. Просто мне уже как-то привычнее стало брать каждый раз себе новый псевдоним. А так я всегда была Александрой. Еще с той моей жизни в мире дневников вампира, после первого форматирования моей души я связываю свою суть только с этим именем», — ответила брюнетка. «Александра, значит», — кивнула девочка. «Хотя у меня еще был вариант с именем Афина, с которого, можно сказать, и начались мои приключения», — улыбнулась брюнетка, не желая отпускать девочку, что вызывает в ней настолько сильные чувства, что, кажется, даже родные дети в иных мирах не вызывали у нее таких эмоций. Тут брюнетка вспомнила про своих жен в этом мире и про малютку-дочку, и про то, что их тоже нужно будет познакомить с новой семьей. «Одну из моих матерей тоже зовут Афиной», — поделилась с ней информацией девочка. «Да она та еще сука, хм, я хотела сказать няшка», — поправилась под тяжелым взором лисички девушка. «А как зовут вторую?» — спросила брюнетка. «Харлин», — ответила девочка. «Как подружку Джокера». «Ага, она ей была когда-то», — кивнула девочка. «Соня, Саша, я понимаю, что вам сейчас очень хорошо, но может мы уже пойдем отсюда? Нам еще чака упаковывать и встречу с родителями нашей Сонечки переживать. Меня вон при первой встрече чуть на колбасу не пустили. Так что это очень серьезное дело, знаете ли», — сказала зеленоглазая и выдернула свой меч из уже потерявшего сознание Демиурга. «Действительно, тебя обязательно нужно представить мамам, и лучше их загодя предупредить, а то и вправду как с Эллин получится. Хвоста она тогда точно успела лишиться», — заулыбалась лисичка, посмотрев на смутившуюся девушку. «Хорошо, ведите», — сказала брюнетка. Затем открылся золотистый портал, и в него направились и бывшая ведьмочка, что тащила за собой бессознательную тушку Демиурга, и новорожденная Демиург с мелкой ушасто-хвостатой катастрофой у себя на руках. И глянув еще раз на свою милую Нашу, до одной поехавшей наконец-то дошло, чего же ей не хватало для полного счастья всю ее жизнь.